уже более 30 лет я живу в этом доме. Обычная кирпичная девятиэтажка, второй этаж. Всех соседей я знаю хорошо. По крайней мере, была уверена в этом до последнего времени. Небольшое отступление. Год 2013. Трудный период в моей жизни. Смерть мамы, развод с мужем. Осталась одна с двумя детьми. В общем, круговорот событий закружил меня. Уже давно я перестала замечать происходящее вокруг. Ушла в проблемы, что называется, с головой. Всегда помнила, что над нами, на третьем этаже, проживает некая среднестатистическая семья. Тихие, положительные. Сын их вырос, закончил духовную семинарию. Принял сан священника, женился. Трое детей. Переехал с семьей из нашего дома. Отец их умер. В квартире над нами осталась проживать пожилая одинокая мать, которой сын, священнослужитель, периодически привозил внуков. Это вся типичная информация, которую мы обычно знаем о своих соседях. Дети у священника маленькие, шумные. Когда он их привозил к своей маме, над нашей головой начиналось просто землетрясение. С потолка в буквальном смысле побелка сыпалась от топота детских ножек. Часто, особенно летом, было слышно детские голоса на балконе, который расположен, естественно, прямо над нашим балконом. Я привыкла к постоянному беспокойному фону над головой и просто не обращала внимания на него. И вот недавно я подметила, что дети наверху почему-то стали топать преимущественно по ночам. Меня это удивляло. Почему маленькие дети, находясь в гостях у бабушки, не спят до 4-5 часов утра? Что это за анархия такая? Или бабушка в отсутствии родителей решила разрешать внукам абсолютно все, чтобы их побаловать? И еще к топоту детских ног присоединилось некое клацанье маленьких коготков, характерное для бегающей собачки небольших размеров. Но лая я никогда не слышала. В общем, шум в какой-то момент стал раздражающе сильным. И я собралась подняться к соседям на третий этаж и поговорить об этом всем. Так как у меня самой маленький ребенок, которому мешает ночью спать. Это звуковая вакханалия. Несколько раз я пыталась звонить в дверь к соседям сверху. Но как назло, никогда не заставала их дома. Я также пыталась гулять почаще со своим младшим ребенком во дворе, в надежде встретить соседку, выгуливающую свою собачку, которая клацает коготками по полу. Но так и ни разу не встретила. Телефона соседей я тоже не знала. И мне пришло в голову сходить в наше домоуправление, узнать их телефон и, наконец, уладить назревающий конфликт. В приемный день я зашла к начальнику домоуправления с вышеуказанной просьбой. И его ответ поверг меня в ужас. Он сказал: «Зачем вам телефон этой квартиры? Они уже там почти год не живут». Тогда я поинтересовалась, может, они сдают квартиру? Рассказала про шум, который еженочно нас беспокоит. Начальник ЖЭКа заверил, что квартира абсолютно пустая, никто ее не сдает, и посмотрел на меня как на сумасшедшую. Я ушла в полном отуплении. Когда стемнело, я специально вышла во двор, чтобы посмотреть, зажжется ли свет в окнах у соседей сверху. Окна остались темными. Не понимаю, что происходит. Мозг отказывается все это анализировать. Сейчас ночь. В квартире сверху вновь отчетливо слышен топот детских ножек и клацанье коготков животного. Мне страшно, я читаю «Отче наш», и даже представить боюсь, кто там наверху в пустой и темной квартире создает такой шум.